Часть седьмая. Туманное дело. 7.1. Парад виновников. Между тем, поиски виновников ни к чему не привели. Чем усерднее их искали, тем больше их становилось. К 10 ноября под стражей содержались уже не только итальянцы, но и 8 немцев, задержанных за беспорядки и подозрительное поведение. Все население, состоящее из, так сказать, лояльных, по определению Грабмайера, граждан, проявляло бдительность и писало доносы в комендатуру, преимущественно друг на друга. Газета Народной партии «Тироллер Тагблат» гневно писала, что убийцы, конечно, уйдут от ответа. Один из виновников, старший офицер Нагановский, якобы уволенный из команды, почему-то бродил вчера с кривой саблей поблизости от места кровавых событий. Там же, на месте преступления, видели и младшего стрелка Луиджи Маттео Менотти, совершившего убийство, но, несмотря на это, занимающегося теперь новым рекрутским набором. В Der Scherer 12 ноября была опубликована туманная заметка под названием «Наказание убийцы». Убийца Пеции должен понести заслуженное наказание, и к этому приковано сейчас внимание всех. В сообщении командования императорского корпуса и в официальном коммюнике правительства, как известно, объявлено вполне определенно, что нет никаких оснований сомневаться в характере использованного оружия и никаких причин доверять какому-то таинственному вскрытию, доказывающему, что Пеции был убит ножом гражданского лица. В соответствии с тем, что убийцей признан Луиджи Маттео Менотта из Борго, мы требуем от власти его увольнения и применения к нему строгого наказания. Именно так в тексте Шерер указано имя предполагаемого убийцы Луиджи Маттео Менотта. В других текстах, научных и газетных статей его называют Луиджи Минотти. В итальянской «Il Popolo» это имя звучит уже в третьем варианте Луиджи «Де Маттия ди Борго в Вальсугано», «Луиджи де Маттия из Борго в долине Вальсугано». Но Минотти и де Маттия – совершенно разные фамилии. Складывается впечатление, что речь идет о какой-то мифологической фигуре с вымышленным именем. Очевидно, если бы стрелка Минотти не было вовсе, его стоило бы выдумать. Это как раз то впечатление, которое чутко уловил и озвучил в Инсбруке столетия спустя Михаэль Геллер, увидевший во всей этой весьма парадоксальной, если не сказать странной операции, пропагандистский спектакль. Из сообщения с Шерер видно, что сомнения эксперта Ипсена быстро дошли до общественности города. Об этом постоянно упоминалось, но разбираться в этом вопросе никто не хотел. Для всех в тот момент фигура итальянского стрелка являлась самой предпочтительной кандидатурой, как средоточие зла. На газеты того времени ориентироваться сложно. В них печатали множество противоречивых сведений. Так, в одной заметке проскользнуло сообщение о том, что Август Пеции был на демонстрации с другом, они стояли плечом к плечу, а когда началась атака стрелков, товарищ крикнул ему «Быстрее бежим вперед!» и увлек за собой. Но Пеции не успел, и его настиг удар штыка. Вызывает удивление, что ни имени этого загадочного друга не упоминалось, ни показаний нигде не приводилось. Напротив, единственное свидетельство, с которым оказались согласны все, люди бежали, царил хаос, и потом все вдруг увидели, что один человек остался лежать на тротуаре возле отеля «Золотая роза». Никто не видел, как это произошло. Где этот товарищ? И был ли он действительно знакомым художника или просто случайным человеком, оказавшимся рядом? В толпе демонстрантов все временно становятся товарищами. Очевидно, именно у этого человека были все шансы стать главным свидетелем, если он, конечно, существовал. Очевидцами становились случайные прохожие, которые мало что могли добавить к прочим показаниям. Например, один из свидетелей, происшедших возле «Золотой розы» событий, служащий Мартин Гуршнер, рассказал: «Я шел после часу ночи из городского собрания по Францисканкенборген к Бургграбену на работу. Через четверть часа я увидел неподалеку от толпы Пеции. Я сразу же узнал его, ведь он очень известный человек. И тогда же я подумал, что ему опасно находиться здесь в такой момент. По его словам, он направился к художнику, чтобы сказать ему об этом. Мартин Гуршнер также мог быть тем самым упоминаемым в прессе другом Пеции. Полиции было уже не до убийцы художника. К 17 ноября в участке поступило множество ложных доносов жителей чешского происхождения о подозрительных немцах, слоняющихся по улицам с экстремистскими целями. По этим доносам было арестовано значительное число учеников средней школы и студентов, которые позднее были отпущены. Еще через месяц, 7 декабря, заместитель командира, старший офицер Нагановской, бродивший, по словам тироллер Такблат, с кривой саблей на месте преступления, в порыве раскаяния вдруг явился в суд гарнизона и потребовал немедленно арестовать его. Он утверждал, что готов понести наказание за то, что взял на службу убийцу. Руководствуясь этим, суд приговорил командира отряда, в котором служил Луиджи Менотти, к нескольким месяцам заключения, что породило в городе новую процессуальную дискуссию о том, можно ли арестовывать офицера, который непосредственно убийцей не был, да к тому же сам явился с повинной. Офицеры корпуса вообще были убеждены, что Нагановский арестован несправедливо. Горожане, все еще разгоряченные желанием возмездия, утверждали, что несколько месяцев ареста вовсе не искупают его вину. Бургомистра Грайля тоже можно было увидеть рядом с местом трагедии. Он в задумчивости бродил по площади с фотографическим аппаратом системы Kodak. Очевидно, опыты Хартмана с появлением фантомов в инфракрасных лучах не давали ему покоя. Чем больше искали ответы, тем больше становилось вопросов. А межнациональная проблема Тироля из-за своей масштабности поглотила убийство одного человека.